Утро началось с криков. Чьи-то голоса, разговаривающие на повышенных тонах, ворвались в сон бравыми спецназовцами, вызывая суматоху и растерянность. Похоже, кто-то ссорился. И Рита спросонья испугалась, что выясняющие отношения пара – Иван и Таня. Но это было так на них не похоже. Они вообще никогда, насколько она знала, не ссорились. Но даже если бы между ними вдруг пробежала кошка, они не стали бы выяснять отношения при посторонних. А кто-то, кто затеял ссору, уже кричал не где-то в отдалении, а рядом, будто стоял под дверью спальни Риты и Лики. «Ну иди, иди куда хочешь, подумаешь, королева!» — зло выкрикнул мужской голос. «Только не жди, что я потащусь за тобой, возвращать и уговаривать!» В ответ раздалось неразборчивое бормотание, а затем стук хлопнувшей двери. «Это кто там разорался?» – недовольно спросила Лика, не открывая глаза и натягивая подушку на голову. Рита не ответила. Повинуясь любопытству, она торопливо переоделась в джинсы и свитер, приоткрыла дверь и высунулась в коридор. И тут же, нос к носу, столкнулась с Олегом, который стоял, опершись рукой о косяк ее двери. «Привет!» – поздоровалась девушка, от неожиданности заливаясь краской. «Ты к нам?» «Нет, не к вам!» – усмехнулся Олег, и от его усмешки сердце Риты сделало кувырок. «Надо же! Чувства к нему прошли, но она все еще продолжает вот так неправильно реагировать на его усмешку обаятельного плохого парня, который с первых минут появления на экране отбивает роль у главного героя до мозга костей положительного и благородного». «Хорошим девочкам нравятся плохие парни». Не нашла она, что ответить. Олег, не давая ей ни пройти, ни закрыть дверь, все так же стоял, по-свойски опираясь рукой на косяк. Рукав его черного свитера задрался, и Рита невольно остановила взгляд на обнаженной части руки Олега, выпирающей под смуглой кожей вены упругий рельеф мышцы. Ей вдруг так нестерпимо захотелось провести пальцем по выступающей жилке когтевой ямки, казавшейся ей беззащитной. Сбегая от своих непрошенных желаний и от его взгляда, она попыталась прошмыгнуть под рукой парня, но Олег, на долю секунды опередив, опустил руку, преграждая девушке путь, и улыбнулся, довольный своей шуткой и смущением Риты. «Ты мне дашь пройти?» — сказала она. Вышло у нее это слишком строго, как у третьеклассницы, фыркающей в сторону нравившегося ей одноклассника. «А я тебе разве мешаю?» — удивился Олег, убирая руку. «Иди». Она вышла и, чувствуя себя неловко от того, что не знала, зачем и куда идти, остановилась. «Тут кто-то, кажется, ссорился». «Нет, не ссорился», — ответил Олег со сладкой улыбкой. «Одной девушке вдруг пришла в голову глупость, а ее мужчине надоело ей потакать. Девушка обиделась и ушла, думая, что мужчина за ней побежит. Но он этого делать не будет». «Почему?» — спросила Рита, стоя все так же подаль от Олега. «А зачем?» — вопросом на вопрос ответил он. «Зачем, если девушка привыкла легко обижаться и быстро остывать? Походит, походит, ну, вернется еще и прощения просить будет. Если пойти за ней, то будет дуться еще дольше. Не потому, что ей обидно, а ради того, чтобы ее уговаривали. Я уговаривать не люблю. Прихожу и беру». Может, последнюю фразу он произнес без особого смысла, но Рита уловила в ней намек на их первую и последнюю ночь. Он действительно пришел и взял, и уговаривать с ним пришлось. Видимо, Олег тоже вспомнил о том же, потому что вновь усмехнулся со значением и даже поиграл бровями. Рита вдруг почувствовала приступ годливости. «Самец, пустой самец, вот он, что из себя представляет!» И знала она об этом практически с самого начала. Но хоть и знала, все равно долго не могла выкинуть его из мысли. Да и сейчас, хоть и не испытывает к нему прежних чувств, все равно нет-нет да попадает в его ловушки, расставленные для всех без разбору. «Да коли!» «Пойду поищу Дашу», — сказала она, поворачиваясь к Олегу спиной. «Когда-нибудь ты вычерпаешь все ресурсы, и брать тебе станет неоткуда». «О чем это ты?» Не ответив, Рита направилась к двери. «Подумаешь, какая училка! Правильная вся такая!» — донеслось до нее, когда она закрывала за собой дверь. Удивительно, но реплика Олега совсем не задела. Напротив, даже вызвала улыбку. Так смешно, по-детски прозвучали его слова. Утренняя прохлада приняла ее в свои объятия, заставив поежиться. За ночь температура резко понизилась. Похоже, обещанное синоптиками похолодание действительно состоится. Вчерашний жаркий день был лишь аттракционом неслыханной щедрости весны. Побаловала теплом в первый майский денек и хватит. Рита спустилась с крыльца и огляделась в поисках Даши. Ей подумалось, что девушка не ушла далеко, в надежде, что Олег отправится на ее поиски. Сидит и ждет где-нибудь поблизости. Вдруг он появится, возьмет ее за руку, попросит прощения, вернет. Рита неожиданно испытала сочувствие к этой, в общем-то, чужой девушке. Быть спутницей Олега не сахар. И зря она прежде завидовала всем его девушкам, представляя себя на их месте. Вакантным оно долго не бывает, но и меняются кандидатуры тоже быстро. Что она скажет Даше, когда найдет ее, Рита не знала. В их отношения с Олегом она вмешиваться не собиралась, но ей показалось неправильным, что девушка где-то сейчас ходит одна, возможно, плачет. Даша и так чувствовала себя неловко в чужой компании. Последовала за Олегом как тень, и так его тенью и провела предыдущий день. Возможно, Рита попросит Дашу не расстраиваться, предложит вернуться и выпить вместе по чашке чая. Наверняка девушка еще и замерзла. Неизвестно, в каком виде она выскочила. Может, кроме тех, ничего не прикрывающих тряпочек, у нее и нет другой одежды. Рита что-то не заметила, чтобы у Даши с собой была большая сумка с вещами. Она обошла всю территорию, прилегающую к дому, стараясь не вспоминать о том, как бегала тут девочкой, как помогала бабушке пропалывать грядки. Ненужная ностальгия. С ней было покончено в тот день, когда она поставила свою подпись на договоре о купле-продаже. Даши на участке не оказалось. Рита даже заглянула в хозяйственный блок, который стоял незапертым, надеясь, что девушка прячется там, но увидела лишь садово-огородный инвентарь и пустые пыльные мешки, брошенные прямо на земляной пол. Она вернулась к крыльцу и, поразмыслив, решила пройтись по улице. Даша не могла далеко уйти. Когда-то деревня просыпалась очень рано. Хозяйки вставали едва ли не с петухами. Готовили корм живности, выходили летом до солнца полоть грядки. В 8 утра с улицы доносился зычный голос старухи Василисы, которая предлагала парное коровье молоко. Молоко от Василисиной Зорьки было знаменитым. Оно обладало особенным вкусом, нежным, сливочным, с едва уловимым фруктовым запахом. Поговаривали, будто кормит хозяйка свою корову грушами для придания молоку особого вкуса. Да только Василиса все отрицала. Говорила, что секрет весь в той любви, с которой она ухаживает за скотиной. А помнится, вон за тем двором, где сейчас нагло расположился крутобокий джип, был поворот на дорогу, ведущую к местной хлебопекарне. Хлеб там выпекался кирпичиками, превышающими по размеру обычные, стандартные, из городских магазинов. Были эти буханки ароматные, свежие, горячие, упругие. Сожмешь такую, она тут же пружинисто расправится. Не помнется, не поломается, не продавится. Рита до сих пор хранила в памяти вкус золотистой корочки и аромат дырчатого мякиша. Большой, во всю ширину буханки ломоть, еще пышущий теплом, и грушевое парное молоко. Вкуснее завтрака Рита за всю жизнь не ела. За хлебом бегала она. Ей нравилось выполнять такое важное поручение. И бежала она в магазинчик при пекарне со всех ног, торопясь успеть к первой выпечке, а обратно возвращалась уже степенным шагом, с важностью неся свою драгоценную добычу. Две еще горячие буханки, перехваченные посередине бумажными серыми листами. Сейчас уже нет той пекарни. Помещение перестроили, и теперь там сверкает новой вывеской магазин с богатым ассортиментом товаров. Все для новых дачников из столицы. Хлеб несколько сортов, но только он ни в какое сравнение не идет с теми горячими пружинистыми буханками, которые выпекали в деревенской пекарне. Сейчас на улице все затихло, как в окаменевшем царстве. Да так оно и было. Деревянные домики сносились, и на их месте выстраивались кирпичные коттеджи. Вон вдали уже виднеются шпили и башни каких-то вычурных строений, похожих на средневековые замки. Не бегали, как раньше, по улице ребятишки, не гоняли на велосипедах и трескучих мопедах. Теперь тут степенно разъезжали на машинах новые хозяева, привнесшие деревенскую жизнь столичный лоск. «Рита!» — Погруженная в свои воспоминания, она не сразу отреагировала на оклик, и лишь когда ее повторно позвали, подняла взгляд и увидела прямо перед собой Михаила. Одет мужчина был все в те же камуфляжные брюки и куртку, что и накануне. Волосы неаккуратно топорщились, будто была у него вредная привычка во время раздумий ерошить их пальцами и потом забывать пригладить. Неровно отросшая борода скрывала часть лица, мешая разглядеть его. Рите вдруг подумалось, что ей было бы любопытно узнать, какая у Михаила линия подбородка, какая форма губ. Простой интерес угадать лицо и ничего другого. Может, он отпустил бороду просто потому, что ему надоело бриться. Вполне возможно. Борода была неухоженной, будто ее отрастили в полевых условиях, в походе или экспедиции. Но может и так статься, что ему захотелось скрыть лицо за бородой, как за маской. Есть и третий вариант. На лице Михаила какой-то дефект, например, шрам. И мужчина таким образом маскирует его. Правда, если бы он носил бороду постоянно, то, наверное, стремился бы придать ей более привлекательный вид. Зато глаза у него невероятно красивые. Стального цвета радужка, обрисованная темным ободком. Густые, словно щетка, черные ресницы лишь подчеркивали контраст светлого и темного. Рита спохватилась, что слишком уж пристально и долго рассматривает Михаила. Мужчина, видимо, тоже подумал об этом, потому что еле заметно улыбнулся в бороду и весело поздоровался. «Здравствуйте!» «Доброе утро, Михаил! Вчера мы так и не поговорили. Я задержалась у сестры, а когда вышла, вас уже не было. Простите за ту задержку!» «Не за что просить прощения. Причина не в том, что вы задержались. У меня есть собака, уже довольно пожилая». Рита еле сдержала улыбку, услышав, как он сказал о собаке «пожилая», будто о человеке. Да с такой нежностью в голосе, что, несомненно, речь шла об очень любимом существе. «Я оставил ее одну, а когда вышел от вас, услышал, как она воет. Лота стала плохо переносить одиночество. Я поспешил ее успокоить». «Ясно», — улыбнулась Рита. «Собак я тоже люблю. Даже пообещала сестре, что если она сдаст хорошо экзамены и поступит в университет, купим щенка». «Как ваша сестра? Меня встревожили ее крики». «Ей просто приснился кошмар», — уклончиво ответила Рита. «Потом она успокоилась и уснула. Наверное, до сих пор спит». «А вы, значит, решили прогуляться?» Он опять улыбнулся. Вокруг глаз собрались симпатичные лучики морщинки. Рита подумала, что могла и ошибиться вчера с оценкой возраста Михаила. «Седые нити в темных волосах могут быть и у молодых людей». «Да так, немного». Ей показалось, что сейчас он предложит ее сопроводить и возобновить несостоявшийся вчера разговор. Но Михаил вдруг поспешно полез в карман и вытащил из него вибрирующий мобильный. «Да-да, я тут неподалеку. Сейчас подойду». Голос его зазвучал так по-деловому, будто решал он срочный вопрос, связанный с бизнесом. Кратко, только по существу, без эмоций. Хотя какой может быть у него бизнес? Мужик, похоже, из местных, поселился в доме, принадлежавшем раньше старику Захарову. Хотя вчера, во время обеда, после того, как Михаил ушел, Иван вроде обмолвился, что сосед москвич. «Рита, мне, к сожалению, нужно идти. Опять не получается поговорить». Михаил с сожалением развел руками. Вокруг его глаз вновь собрались лучики морщинок. «Видимо, то, о чем вы хотели поговорить со мной, настолько щекотливая или неприятная тема, что разговор сам собой откладывается», — пошутила она. А он вдруг совсем серьезно ответил. «Так оно и есть». Отойдя на несколько шагов, Рита невольно оглянулась. Слишком уж интригующе прозвучала последняя фраза Михаила. Да и сам он почему-то вызывал у нее любопытство. Теперь не только хотелось представить его лицо без бороды, но и узнать о соседе Иване побольше. Столичный житель. Тут живет явно не пару дней, судя по отросшей прилично бороде. Уж точно он не на майские праздники приехал. Хотя, может, Михаил сейчас находится в отпуске и, как и другие дачники, занят благоустройством купленного участка. Впрочем, Рита не заметила в соседнем дворе никаких стройматериалов. Вон, у Ивана и доски лежат, прикрытые брезентом, и куча щебня насыпана. Ну, хотя она особо не рассматривала владения Михаила. Задумавшись о соседе Ивана, Рита не заметила, как прошла нужный поворот, и опомнилась, лишь увидев, что идет уже другой дорогой. Как это вышло? Почему прошла она всю деревню, оставив ее далеко за спиной, и опомнилась лишь сейчас? Что за странное наваждение с ней случилось? Неужели размышления о Михаиле настолько увлекли ее, что в итоге она сбилась с пути? А ведь собиралась всего лишь дойти до автобусной остановки и посмотреть, не сидит ли там обиженная на Олега Даша. Рита остановилась, огляделась и поняла, что находится недалеко от озера. Но вышла к нему не с той стороны, откуда накануне с компанией подъезжали, а со стороны хвоста, там, где берег уже не был пологим, а возвышался над водой на 1,5–2 метра и образовывал, пусть и невысокий, но все же обрыв. Вода в этой части озера казалась мутной и темной. Дно не просматривалось, лишь видно было, как шевелятся от течения длинные стебли растений, похожие на русалочьи волосы. Смотреть на них почему-то было неприятно, но в то же время их плавное покачивание странно завораживало. Так порой вниманием завладевает паутина, когда рассматриваешь вытканный узор и с брезгливостью, и с восхищением. Что-то подобное магическое таилось и в этих ржавого цвета стеблях, густо покрывающих дно, в их обманчиво безмятежных движениях. С одной стороны, простые водные растения, с другой – смертельная ловушка для тех, кто в них запутается. Глядя сверху, невозможно угадать их длину. Кажется, русалочьи-косы лежат на поверхности, но кто там знает, насколько длинны их стебли и как глубоко они уходят ко дну. Рита собралась уйти, но вдруг ее внимание привлек какой-то светлый предмет, запутавшийся в стеблях. Рита подошла к самому краю обрыва и присела на корточки, чтобы лучше разглядеть. Она еще не успела понять, что это было, а от неясного чувства тревоги стала покалывать кончики пальцев. Куртка, бежевая куртка, похожую она видела на Даше. Но что одежда делает в воде? И где сама девушка? Даша! Вместо крика раздался лишь еле слышимый шепот. От нахлынувшей паники зашумело в ушах. А может, это шумит от внезапно поднявшегося ветра лес? И почему стало так темно? Небо вдруг нахмурилось, почернело, как перед грозой. Или это просто у нее в глазах потемнело от страшной догадки? «Даша!» Голос на этот раз сорвался на истеричный крик. Рите вдруг показалось, будто среди спутанных русалочьих волос появилось Дашино лицо с открытыми глазами и какой-то зловещей улыбкой. Мгновение, и его вновь скрыли стебли растений. «Ой, мамочки!» – ужаснулась Рита, и в это мгновение ее кто-то толкнул в спину. Не сильно, но достаточно для того, чтобы она сорвалась с бережка и полетела в воду. Прямо в эти шевелящиеся растения, к утонувшей Даше!